Глава третья. То же самое солнце припекало шею Ричера, когда он ехал на Манхэттен на заднем сиденье такси, за рулем которого сидел цыган. Ричер предпочитал пользоваться услугами нелицензированных водителей, из тех, кто не особенно капризничает при выборе пассажиров. Это отвечало его привычке держаться в тени. Вряд ли кто-нибудь станет отслеживать его передвижение и расспрашивать таксистов, но водитель, который не может признаться, что он таковым является, самый надежный способ скрыться от наблюдения. А кроме того, он мог поторговаться насчет платы за проезд. Со счетчиком в желтом такси не поспоришь. Они проехали по мосту Трайборо и попали на Манхэттен со стороны 125-й улицы, потом дальше на запад по довольно оживленным улицам к площади Рузвельта. Здесь Ричард попросил шофера остановиться, а сам молча сидел, обдумывая ситуацию и обглядываясь по сторонам. Он думал о дешевом отеле, но таком, в котором работают телефоны, и имеются целые телефонные книги без вырванных страниц. Он решил, что в этом районе все три требования вряд ли будут удовлетворены, но все равно вышел из машины и заплатил парню. Последнюю часть пути он решил пройти пешком, без посторонних глаз. Это тоже соответствовало его привычкам. Два молодых человека в мятых костюмах за $1000 подождали, пока Честер Стоун скроется из виду. Затем вошли во внутренний офис и, ловко маневрируя между мебелью, встали перед столом. Хобби посмотрел на них, открыл ящик стола, убрал подписанные договора и фотографии и достал новый блокнот с желтыми листками. После этого он положил свой крюк на стол и повернулся на стуле так, чтобы свет из окна падал на здоровую часть его лица. «Ну?» «Мы только что вернулись», — сказал один. «Вы собрали информацию, за которую я вас посылал?» Другой кивнул и сел на диван. «Он искал человека по имени Ричард». Хобби сделал запись в своем блокноте. «Кто он такой?» Наступило короткое молчание. «Мы не знаем», — сказал первый. Хобби медленно кивнул. «А кто был клиентом Костелло?» Новое молчание. «Мы не знаем». «Это очень важные вопросы», — проговорил Хобби. Первый тип в костюме за $1000 молча смотрел на Хобби, но ему явно было не по себе. «Вам не пришло в голову задать ему столь важные вопросы?» Второй кивнул. «Мы их и задавали, без конца, как полоумные». «Но Костелло не захотел ответить». «Он собирался», — сказал первый тип. «Но?» «Умер», — сказал второй. «Просто взял и умер. Он был старым и толстым. Может быть, сердце не выдержало. Мне очень жаль, сэр. Нам обоим жаль». Хобби снова кивнул, и снова очень медленно. «Как насчет идентификации?» «Никак», — сказал первый. «Это невозможно будет сделать». Хобби посмотрел на подушечки своей левой руки. «Где нож?» «В море», — ответил второй. Хобби пошевелил рукой и принялся концом крюка отбивать на столе дробь. Некоторое время он думал, потом решительно кивнул. «Хорошо. Будем считать, что вы не виноваты. Слабое сердце. Что вы могли сделать?» Первый расслабился и сел рядом со своим партнером на диван. Они сорвались с крючка, а здесь это выражение имело особое значение. «Мы должны найти заказчика», — сказал Хобби, обращаясь к тишине. Оба типа закивали и стали ждать дальнейших распоряжений. «У Костелло наверняка имелась секретарша, верно?» — сказал Хобби. «Она должна знать имя клиента. Привезите ее ко мне». Оба типа остались сидеть на диване. «Что?» «Джек Ричард», — начал первый. «Предположительно крупный парень, который вот уже 3 месяца живет в Ки-Уэсте. Костелло признался нам, что ему рассказывали про крупного парня, который 3 месяца работает в ночном баре. Мы туда сходили. Там действительно работает крупный серьезный парень, но он заявил, что он не Джек Ричард». «И что?» «Аэропорт Майами», — вмешался второй. «Мы летели на Юнайтед, потому что рейс прямой. Но чуть раньше в Нью-Йорк вылетела Дельта, через Атланту». «И?» «Крупный парень из бара. Мы видели, как он шел на посадку». «Уверены?» Первый подтвердил. «На 99%. Он был довольно далеко впереди, но он по-настоящему большой, пропустить его трудно». Хобби снова принялся постукивать крюком по столу, погрузился в размышления. «Ладно, он Ричард», — сказал он. «Наверное, так. Костелло про него расспрашивал, потом в тот же самый день появились вы и тоже стали задавать вопросы. Это его испугало, и он решил сбежать. Но куда? Сюда?» Второй тип кивнул. «Если он не сошел в Атланте, он здесь». «Но почему? И кто он такой, черт его побери?» Он на пару минут задумался и ответил на собственный вопрос. «Секретарша расскажет мне, кто был клиентом Костелло, верно?» Затем он улыбнулся. «А клиент сообщит мне, кто такой этот Ричард». Два типа в дорогих костюмах закивали головами и встали. Старательно обошли мебель и покинули кабинет. Ричард шел по центральному парку и пытался оценить размеры задачи, которую перед собой поставил. Он был уверен, что прилетел в нужный город. Произношение всех троих определенно указывало на Нью-Йорк. Однако здесь живет 7,5 миллионов человек в 5 районах, а с пригородами получится все 18. 18 миллионов человек, не склонных разбалтывать свои секреты, когда у них возникает нужда в опытном и действующем быстро частном детективе. Интуиция подсказывала ему, что офис Костелло может находиться на Манхэттене, но миссис Джейкоб вполне могла жить и в пригороде. Если ты женщина, живущая в пригороде, и тебе нужен частный сыщик, где ты станешь его искать? Естественно, не около супермаркета или проката видеокассет, и не в большом универмаге рядом с магазинами, где продают одежду. Ты берешь журнальчик «Желтые страницы» ближайшего большого города и начинаешь звонить по телефону. Ты разговариваешь с частным детективом, и он приезжает к тебе, либо ты садишься на поезд и едешь к нему из любого места в густонаселенном районе, протянувшемся на сотни квадратных миль. Ричард решил не снимать номер в отеле. Вполне возможно, что он справится за час. Кроме того, ему требовалась информация, которой отель не мог его обеспечить. Ему требовались телефонные книги всех 5 районов Нью-Йорка с пригородами. Вряд ли они найдутся в отеле. К тому же, за телефонные разговоры из отеля придется заплатить сумму, не входившую в его планы. Работа на строительстве бассейнов не сделала его богатым. Поэтому он отправился в публичную библиотеку на пересечении 45-й и 5-й улиц. Ему казалось, что она самая большая в мире, но наверняка он не помнил. Может и нет. Но в любом случае достаточно большая, чтобы он смог найти все телефонные книги, какие ему нужны, а также широкие столы и удобные стулья. 4 мили от площади Рузвельта, час быстрым шагом с остановками на пересечениях улиц и заходом в канцелярский магазин, чтобы купить блокнот и карандаш. Следующим в кабинет Хобби вошел секретарь и запер за собой дверь. Пересек комнату и уселся на диван, ближайший к столу. Молча посмотрел на Хобби долгим суровым взглядом. «Что?» — спросил Хобби, хотя знал ответ на свой вопрос. «Вам нужно убираться отсюда», — сказал секретарь. «Здесь становится опасно». Хобби не ответил ему, взял левой рукой свой крюк и провел по его жуткой поверхности пальцами. «Вы все спланировали», — сказал секретарь. «Вы обещали? Какой смысл планировать и давать обещания, если вы не собираетесь делать то, что должны?» Хобби пожал плечами и ничего не ответил. «Вы получили сигнал с Гавайев, так?» — напирал секретарь. «Вы планировали уехать отсюда, как только поступит сигнал?» «Костелло не был на Гавайях», — сказал Хобби. «Мы проверили». «Еще хуже. Кто-то другой там побывал. Кто-то, кого мы не знаем». «Рутина», — сказал Хобби. «Иначе и быть не может. Сам подумай, зачем кому-то отправляться на Гавайи, пока к нам не поступил сигнал с другой стороны? Ты же знаешь, что это последовательность. Сначала приходит первый сигнал, потом сигнал с Гавайев. Все по порядку, и тогда пора бежать. Только тогда, и не раньше». «Вы обещали», — повторил секретарь. «Еще рано», — возразил ему Хобби. «Это нелогично. Ну подумай хорошенько. Если ты увидишь, как кто-то покупает пистолет и коробку с пулями, а потом наставляет его на тебя, ты испугаешься?» «Конечно». «А я нет», — заявил Хобби. «Потому что он не зарядил пистолет. Первый шаг — это купить пистолет и пули. Второй шаг — его зарядить. Пока мы ничего не услышали из другого места, Гавайи будут оставаться незаряженным пистолетом». Секретарь откинул голову на спинку дивана и посмотрел в потолок. «Почему вы это делаете?» Хобби выдвинул ящик стола и достал досье Стоуна. Вынул из него подписанный договор. Повернул бумагу так, чтобы на подписи, сделанной ярко-синими чернилами, падал тусклый свет из окна. 6 недель, — сказал он. — Может быть, меньше. Это все, что мне нужно. Секретарь вытянул вперед голову и прищурился. — Ради чего? — Ради самого большого куска, который мне удалось урвать, — ответил Хобби. Он расправил договор на столе и постучал по нему крюком. — Стоун только что отдал мне свою компанию. 3 поколения тяжелого труда, а этот придурок преподнес мне их на тарелочке. — Нет, он преподнес вам на тарелочке кусок дерьма. Вы заплатили 1 100 000 долларов за бумажку, которая ничего не стоит. Хобби улыбнулся. «Расслабься и позволь думать мне, ладно? У меня это неплохо получается, согласен?» «Хорошо. И как вы намерены прибрать его к рукам?» — спросил секретарь. «Ты знаешь, что ему принадлежит? Большой завод на Лонг-Айленде и огромный особняк в Паунд-Ридже. 500 домов вокруг завода. Всего получается примерно 1000 акров. Недвижимость близ побережья на Лонг-Айленде, которая просто умоляет, чтобы кто-нибудь начал ее развивать». «Дома ему не принадлежат», — возразил секретарь. «Не принадлежат», — не стал спорить с ним Хобби. «По большей части они заложены в маленьком банке в Бруклине». «Так что вы собираетесь делать?» «А ты подумай. Предположим, я выставлю акции на рынок». «И ничего, кроме дерьма, за них не получите», — заявил секретарь. «Они ничего не стоят». «Верно, ничего. Но банкиры, с которыми он имеет дело, этого пока не знают. Он им наврал, не рассказал о своих проблемах. Иначе почему он пришел ко мне? Банкиры попытаются это выяснить, сколько стоят акции, и запросят оценку на бирже. Им скажут, что акции стоят меньше дерьма. Что будет дальше? Они запаникуют. Правильно, они запаникуют, сообразив, что у них на руках дефицит, причем без всякого обеспечения, и наделают полные штаны. И вот тут появится крюк Хобби, который предложит им 20 центов за каждый доллар долга Стоуна. Они на это пойдут? 20 центов за доллар? Хобби улыбнулся, и его шрамы пришли в движение. «Пойдут», — ответил он. «Они с радостью отгрызут мне здоровую руку, чтобы получить то, что я им предложу, и добавят к нашей сделке все свои акции». «Хорошо. И что дальше? Как насчет домов?» «То же самое. Я владею акциями, значит, завод тоже принадлежит мне. Я его закрою. Рабочие лишатся своих мест. Отсюда непогашенный срок закладные. Бруклинский банк будет в ужасе. Я выкуплю закладные по 10 центов за доллар, лишу всех права выкупа и выброшу вон. Затем найму пару бульдозеров и получу 3000 акров первоклассной недвижимости на Лонг-Айленде, плюс большой особняк в Паунд-Ридже. По моим прикидкам, получается 8 100 000 долларов. Один особняк стоит 2 миллиона. Значит, у меня останется пакет стоимостью в 6 100 000 долларов, за который я смогу получить на рынке 100 миллионов, если все сделаю правильно». Секретарь молча уставился на него. «Вот зачем мне нужны 6 недель. — пояснил Хобби. И тут секретарь покачал головой. «Не выйдет», — сказал он. «Это старый семейный бизнес, что он владеет контрольным пакетом акций. Они не все продаются. Его банку принадлежит только часть. Он не позволит вам все это провернуть». Хобби в ответ тоже покачал головой. «Он мне их продаст. Все до одной». «Не продаст». «Вот увидишь, продаст».